Глава 16. Преображенская, 6 августа 1682 года. «Шаг! Шаг!» — командовал я. «Да куда ты вылез, башка твоя куриная?» Я палкой ударил солдата, загоняя его в строй. Тот быстренько встал именно туда, где и должен был быть. Ведь знает же, зараза такая, как должно быть, но все равно не делает. И хорошо, что еще не сказал «благодарствую за науку». Совсем недавно их от этого отучил. Признаюсь, это невыносимо на самом деле. Сложно, даже очень. Словно возишься с детьми детсадовского возраста, и то кажется, что те детишки посмышленнее будут. Порой создается такое впечатление, что они делают это мне назло. Но ведь нет. Но ведь не мазохисты же. Прошло 2 месяца, как крестьян стал обучать... Они все равно ломают строй. Но ведь не набьешь шишек, не научишься ходить. Но ведь я же их не ракеты учу строить, всего лишь ходить строем, причем относительным строем. Ну куда там этому построению и шагистике с тем, как в будущем обучали? Идти только в ногу, смотреть на соседа, слушать барабанный бой и офицера. По сути же все. Но, по всей видимости, для них это самое сложное. Вот мы и ходим. Когда со мной, а когда и несколько немцев помогают. — Ты с чего это так сурово-то с солдатами? — смеялся Федор Юрьевич. — Вон, как страшатся гнева твоего. Его забавляла не только картина, как я говорю, с крестьянами, которые медленно становятся солдатами, но и в целом, как я их учу. Ведь первые недели я, набравшись терпения, объяснял, показывал прописные истины. И нет, я кричал порою, каюсь, но в какой-то момент я просто взял в руки палку и начал учить через насилие. Сильно не бил, но все же. И получалось. В итоге понимали науку гораздо быстрее, чем словом объясняли. «Это сурово!» «В Европе бьют куда как сильнее», — сказал я Рамадановскому. На самом же деле ситуация была не столь безнадежной. Мы уже освоили шагистику, причем настолько, что вот-вот и доберемся до уровня стрельцов. Нет, не тех стрельцов, что также батальоном обучаются тут же, а тех, кто сюда не попал, но считает себя главной опорой обороны страны и престола. Да, этот уровень так себе, маловат. Для действительно значимых задач. Но важно же показать, что крестьяне могут быть солдатами. С ними как с детьми нужно, но в итоге дети вырастают, ведь правда? И мне не придется даже уже через год-другой заниматься тем же самым, чем сейчас. По линейке выстраивать солдат, хотелось бы в это верить. — Того гляди, Егор Иванович, а Федор Юрьевич тебя обскочит, — усмехался государь. Федор Алексеевич сидел за столом под навесом и наблюдал за обучением. Уроки только что закончились. Никита Зотов смог объяснить государю обыкновенные дроби. Правда, до того мы с ним вместе вспоминали эту тему. Но Никита — лучший из моих учеников, как оказалось. Особенно, как только он перестал артачиться, и, чтобы успевать за государем и не потерять свое место наставника, начал учиться у меня. Так что порой бывает, что я сперва даю урок Зотову, а он уже после этого объясняет царю. Ну и переучиваю я Никиту Моисеевича на новый лад. И новая грамматика, и система измерений. Мне вот интересно, а Ньютон к этому времени уже изобрел свой закон всемирного тяготения? У нас по плану через 4 занятия именно это открытие будет изучаться. Кстати, царю нравится химия и физика. Вот только лишь раз в неделю эти предметы будут изучаться. Побороть неусидчивость Петра оказалось просто невозможным. Так что и увеличивать время занятий не получится. 3 часа утром, 2 часа после обеда — вот тот предел, который Петр Алексеевич может высидеть за партой. — Так что, Егор Иванович, проиграл ты спор? — повторил свой вопрос царь, пока я отвлекся на то, как крестьян натужно и с криками пробуют выстроить в каре. — А срок еще не вышел, Ваше Величество, — сказал я и посмотрел на ухмыляющегося Рамадановского. Да, с Федором Юрьевичем у нас спор. Ну, или дворянско-боярское соревнование. Он набрал себе роту из мещан и мелкопоместных дворян. А вот я из дремучих крестьян. Но и кто из нас получит лучшие результаты за 3 месяца, тот и выиграл. а проигравший обеспечивает за свой счет оружием, амуницией еще одну роту новобранцев из дворян и мещан. Конечно же, у Федора Юрьевича была лучшая стартовая позиция. У него большая часть новобранцев умела и читать, и писать. Ну, как минимум, знала, где право, а где лево. Да и в целом люди попонятливее были. А мои? Ничего-ничего, я еще научу. Да у меня уже что-то получается. Прошу простить меня, Ваше Величество, — сказал я. Оставив государя и Рамадановского, я подошел к своим будущим чудо-богатырям. — В шеренгу по трое становись, рвись! — командовал я своим бойцам. Те быстренько встали, грудь выпучили, подбородки кверху, чуть направо повернуты. Ну, красавцы! Или пока не очень, но все непременно таковыми будут. Государь, надлежащую ли команду выполнили сей солдаты? — спросил я у Петра Алексеевича. Еще одна любимая забава царя. Проверять, насколько построение и внешний вид солдат соответствует нашему потешному уставу. Хотя потешному ли? Да, этот устав уже лучше и подробнее, чем те правила, что бытуют в русской армии. Быть может, он и не выстрадан кровью, но определенную логичность имеет. Отчего фузея не чищена? Начал отчитывать моих бойцов царь. Это надолго. А уже потом Зотов должен забрать государя на занятия по выезду верхом. Так что я воспользовался моментом и спросил Рамадановского. Ну как, мысль моя про бумагу с гербовой печатью, пришлась ли по нраву боярам? Федор Юрьевич скривился, показывая мне, что тема для него неприемлема. Ну нет, этот вопрос важен, причем для нашего сотрудничества с Рамадановским. Чего? Мне что, не пришлась по нраву сия выдумка? Удивился я. На самом деле, даже не могу представить себе более хитрый и одновременно прибыльный способ заработка для различных ведомств. Хочешь челобитную отписать? Да пожалуйста. Но сперва купи бумагу особую. Только на таких и можно писать. Иные рассматриваются только от иностранцев и не в России писанные. Можно сказать, что это своего рода госпошлина, зависящая от того, насколько высоко и статусно то учреждение, куда надлежит обращаться. В высокую инстанцию пишите, сударь мой, ну, покупайте бумагу с большим тисненным двуглавым орлом. До рубля лист может стоить. И такой способ заработка был известен и ранее. Но в России-то об нем не знают. Так что это именно моя инициатива, я догадался. Да, согласен, это не самый справедливый налог. Ведь все равно нужно же крестить детей. Свидетельство же о крещении выдается на гербовой, ну или, к примеру, венчаться. Так что бременем ложится на кошели людей. Вот я и прописал, что крестьяне платят медяк, мещане — полушку, а вот дворяне... Вот они в состоянии найти ефимок, дабы заплатить за семейное торжество. Ну так что, боярин, неужто дума не приняла такую задумку? Рамадановский молчал, но я все-таки настаивал на ответе. На самом деле я уже знаю, что именно произошло и почему вопрос о принятии закона о гербовой печати не решен. Но очень уж хотелось услышать это от Федора Юрьевича. Я проверяю уже в который раз его честность и лояльность по отношению ко мне. Нужно определить, насколько существенным является такой источник информации, как князь Федор Юрьевич Рамадановский. Можно ли ему доверять? И можно ли ему доверять большое, если он вдруг врать начнет в малом? Да что там, господи, чуть было не подрались бояре. Не уговорились, кому за что отвечать. Твоя задумка всем по нраву пришлась. Но зело много серебра на том заработать можно, вот и делят. — сказал мой куратор, одновременно отворачивая голову. Нечто стыдно за коллег. Ну что ж, бывает. Значит, сам он душа не пропащая. Но что для меня было более важно, не стал юлить, выдумывать что-то. А мог и вовсе не ответить. Или ответить, что дело не мое, и все. Я бы отстал. Но вот отношения накалились бы. А мне очень много чего придется поведать боярину. В том числе и в вопросах экономики, промышленности. В России менять нужно невероятно сколько всего. На самом деле, при принятии закона о гербовой печати банально встал вопрос денег. Я предлагал те деньги, что будут собираться с такого сбора, направить на своевременное обеспечение чиновников и, прежде всего, дьяков. И моя идея была, кстати, поддержана. И вот тут обозначился вопрос, а каким дьяком? Чье ведомство более нуждается в дополнительном финансировании? А, дополнительном. На самом деле дьяки получали в лучшем случае выход хлебом. Оплата их труда уже не проводилась по некоторым ведомствам несколько лет. Например, в приказе иностранных дел. Там или сами бояре, которые занимали те или иные посты, кормили своих подчиненных, или же те кормились отовсюду, где только придется. А мы... Ну, хорошо. Лучше, конечно, сказать, что я. Хотим снизить коррупцию не в разы, но хотя бы на немного. Да, берут все, если только занимают те должности, кому взятки дают. Даже таксы есть. Дашь столько-то, так в течение месяца и получишь ответ. Ну, а больше так и раньше. И это не считается чем-то плохим, это норма. Ну, а власть думает, что раз чиновники находят с кого содрать, то почему бы и не содрать из чиновников? В скорости государь отправился на тренировку. Это надолго. Сперва полчаса или больше верховой езды, потом полтора часа фехтования. По моему наущению, Рамадановский нашел для Петра Алексеевича хоть какого-то учителя фехтования. Испанский идальго Педро де ла Кас, по крайней мере, он так представился, принялся учить русского царя искусству владения шпагой. Кстати, сабелькой Петр тоже машет. Кстати, я с испанцем периодически становлюсь в пару. Так себе мастер. Но где-то по верхам нахватался дестрезы, так что для начального уровня сойдет. Да, и еще хочу сказать, что у государя очень дрянной иммунитет, как я узнал. При мне он болел только раз, незначительно. Но в целом болеет часто и простудными, как правило. Так что своей задачей я поставил еще и его здоровье подправить. Теперь в рационе царя стабильно присутствуют витамины в виде фруктов, даже экзотические апельсины из Персии употребляет. Ну и много занятий проходит на свежем воздухе, как правило, в форме подвижных игр или тренировок. «Чаю хочу!» Прорычав, словно медведь, сообщил мне о желании меда Федор Юрьевич Рамадановский. «Нечто к вечеру зябко становится. Кабы дожди сильно не ударили, да наши занятия не прекратили». «Чай — это роскошь. Его можно пить только боярам да царям». «Не, купить в Москве чай никакого труда не представляет. Вот только цена на него, скажем так, весьма высока». Жутко кусается. А стоит ли он того? За месяц на чаях пропивать корову, ну и с парой куриц в придачу. Дай лучше цикория попью, кишечник почищу. Ну или обжарю ячменя. Кофе пока, конечно, редкий напиток, чем чай, но все же. На крайняк Иван чаю попью. Тоже ведь чай, правда, Иван? Для меня, как человека, который чаи гонял в прошлом по нескольку раз в день, это неприемлемо. Но не могу я за скрученные листья выдавать рубль, разве что, если хоть заварок, надеюсь, хватит. Но мне тут показывали статус. Я, собственно говоря, не против. Пускай показывают. А я тем временем чайку попью. Правда, зеленого, но попью. К вашему сведению, господа хорошие... Боярский чай — это церемония. Не, не такая, как в Японии. Тут все иначе. Как и душа русская. Все нараспашку. К чаю несли, ну, очень много всего. Раз ты пьешь такой дорогой напиток, то изволь ватрушки медовые испробовать, крендельки сахарные, баранки, ну и, само собой, варенье. Вряд ли его варят на сахаре. Подозреваю, что только на меду. И это тоже, кстати, статусное лакомство. Вообще, любая сладость. Тут это статус. Рамадановский горделиво наблюдал, как все это съедобное богатство выносят и ставят на стол. А я тут думал, какие средства на такие столы уходят? Собственные боярина или все-таки он то и дело, но залазит в государеву кубышку? Надо будет пересчитать, сколько монет осталось. Это несложно. Их должно быть не менее 4500. Еще очень много. Но мы же еще и первый этап строительства не завершили. А могу ли я спросить тебя еще, Федор Юрьевич? Осторожно поинтересовался я, когда мы сидели и пили чай. Рамадановский кивнул. Часом не Нарышкина ли ту свару устроили? Кому за мое предложение серебро собирать? Я не отказался от своих намерений узнать все обстоятельства. Это первое мое дельное предложение. Нужно понимать, как иные будут встречать в боярской среде и стоит ли вообще пробовать проводить хоть какие-то некоторые реформы сейчас. Ну, хотя бы такие. Не системные, но полезные. Они, сучи, плю... Федор Юрьевич осекся. Боярин посмотрел на меня, но я сделал вид, что ничего не услышал. Впрочем, также разделяю мнение, что Нарышкин — это зло для России. По крайней мере, некоторые из них, и прежде всего Афанасий Кириллович. Помню я, что он приказывал меня убить, так что месть зреет. — Ты не слышал то, что я сейчас изрек, — требовательно сказал князь. — Не слышал чего? — состроив серьезное выражение лица, спросил я. — А, вот так оно и верно, — удовлетворенно заметил Рамадановский. Боярин отпил из чашки по типу пиалы чай, зажмурил глаза от удовольствия. Люди, которые не пробовали чего-то большего, наслаждаются даже не самого лучшего качества чаем. Мне именно этот напиток никакого такого удовольствия не приносит, но и, признаюсь, что не отвращает. — Егор Иванович, а ты часом-то жениться не собираешься? В какой-то момент, поймав меня с набитым ртом, спрашивал меня Федор Юрьевич. — Да, вопросец застал меня врасплох. Но пока я вынужденно пережевывал изрядный ломоть ветчины, было время подумать. Возраст я свой определил как 20,5 лет. Для мужчины не такие уж и лета, чтоб жениться. Это вот незамужняя девица в 20 лет трагедии семьи. Однако ж, люди определяют, когда уже пора обзаводиться семьей, не только исходя из количества прожитых лет. Важен же и статус. Стал главой семьи, ну или главным наследником достояния отцовского, будь добер обвенчаться. Ну или, к примеру, стал полковником, да еще наставником самого государя, а еще и небедным человеком, главой рода с поместьем. Да по всем нынешним понятиям со мной что-то не так, ежели без жены живу. Пора уже и определяться с невестою. И только Бог ведает, чего мне стоило отвлечь царя от идеи меня женить. Он, мол, ведаю, какие девки должны быть, и яко их ляжки полните. Ой, с таким подходом даже и без Анны я бы не хотел выбирать жену. А вот с ней в одной кровати и подавно. Мало того, что некоторые дворяне, которые привозили своих чад в потешные полки государевы, приезжали с девками, ну, дело-то невиданное, если только не до того, чтобы я посмотрел на товар. Девицы слезали с телег лишь при моем подходе. И я лишний раз убеждался, что если упущу Анну по каким-либо причинам, то мне сложно будет найти девушку не только по нраву доброму, но и по всем внешним данным. Уж да простят меня пухлые красавицы, но я не в числе их поклонников. Тут же, дабы бедро было широким, рожало бы добро, но и зубы крепкие. Тьфу ты, как коня выбирать. Вот мне таких дамочек и показывали. Как улыбнется, так и думаю, что вместо плоскогубцев такие зубы использовать можно. А как задом вильнет, мать моя женщина. «Хм, а ты с чего пытаешься-то, боярин?» — сказал я. «У тебя ж девок на выданье нету, да и были бы они. Разве жалеешь ли ты породниться со мною?» «А вот тут и не правый ты. Разве ж я не вижу, сколь ты вперед-то рвешься. Аль не замечаю, что государь к тебе настолько благоволит, что скоро нам, боярам, к тебе идти на поклон придется. Говорил он очень даже крамольные слова. — Да что ж ты такое говоришь-то, Федор Юрьевич? Делано возмутился я, но улыбку не сумел сдержать. — Ойли! — рассмеялся Рамадановский. — Аль ты полагаешь, что я слепой, глухой, да на разум скудный? Боярин я, а ну не перебивай, коли старший говорит. Рамадановский показался мне уж излишне суровым и решительным в этом выкрике. — Я заприметил, и кто тут нонича голова? — Что, Никитка Зотов? — Нет. — Государыня царица? Так она на седмице день-другой проводит у сына, а сама все спектаклю свою готовит. Прости, Господи. — Заправляешь ты тут. И мной мыслишь помыкать, а я не правый в чем. — Что, вот прям так? Решил поговорить в открытую? — Нет, ну, может быть, он и прав. Время пришло некоторые карты бросить на стол. И уж точно не все, но парочку мелких козырей придется раскрыть. Но князь еще не закончил свою обличительную речь. — Вижу я, вижу, как ты готовишь государя к тому, чтобы он пришел в боярскую думу, и тотчас же бояр на колени поставил. Разве ж не видно, яко в школе великие преобразования ты удумал? Рамадановский пронзительным взглядом посмотрел на меня. — А потешные полки? Из отроков по 14-15 годков. А вот сколь им будет, когда Петру вступать в свое право единого владетеля России, а? То-то. Я ему не перечил. Между тем, в любой момент я мог бы всю ситуацию повернуть в шутку и указать на то, что у Федора Юрьевича слишком фантазия разыгралась. Вот только он был прав. Нужно быть не просто глухим или слепым. Нужно быть уже конченным дураком, чтобы не понять, что именно происходит сейчас в Преображенском. — А сколь нынче стрельцов и иных воинов ты собрал рядом с государем? — спросил Федор Юрьевич. — Ну, всего без учета потешных полков отроков 1110, — отвечал я. — А вот с той бумаги, что показывал ты мне, тут будет не менее, чем 10 000 воинов. Так что это? Нечто готовишь государя раньше сроку в полную силу возвести. На то женить его надо. Но нонича слишком рано, — сказал Рамадановский и улыбнулся. Тебя женим раньше. Я же и бровью не повел после этих слов. Причем я прекрасно понял, что Федор Юрьевич решил раскачать мои эмоции и вывести на честность и откровенность. Ну или на истерику, что вообще неприемлемо. И покажет меня с худшей стороны. В общем, устраивает мне эмоциональные качели и предполагает, что в юноше так и должен вести себя, смущаться после каждого упоминания о свадьбе. Ну или бояться быть разоблаченным в его коварном плане мирового господства. А если кто на примете у тебя из княжон? Менее чем княжну себе в жены не возьму. Вернул я ему шпильку. Так что сам же Рамадановский и допустил ошибку в построении разговора. Если он хотел, чтобы я четко и конкретно отвечал на вопросы по поводу того, зачем мне столько здесь войск и какую роль они могут сыграть, то нечего было в конце разговора поднимать тему моей женитьбы. Я выбрал, на какой именно вопрос отвечать. — Скажу тебе, словно родитель твой. А ты послушай, послушай. Девку свою оставляй. Найдем какую девицу с доброго дворянского рода. Станешь нам рамадановским подмогою. А мы тебе, стало быть, — сказал Федор Юрьевич, внимательно изучая мою реакцию. — Да я и без того могу быть вам подмогою. Ничего худого, токмо доброе и правильное вижу в родичах твоих и в тебе. И спрашиваю тебя я о княжне, а Анна — дочь знатного бея, сиречь князя Степного. — Знал о том мне. Токмо рабана вновь перебил меня рамадановский. Вот всем хорош князь. Но, черт возьми, он даже элементарным манерам не обучен. Я прошу тебя, Федор Юрьевич, кабы ссора между нами не вышла, более таких слов не говори. Решительно сказал я и недобрым взглядом поглядел на Рамадановского. И не раба она, а воля ее государя отпущена. Экой ты спесивый, Егор Иванович. Ну вот откуда ж все это берется, коли ты не из княжьего или дворянского роду? Тон Рамадановского стал куда мягче. Токмо все едино, полонянка. И родители ее отказались от нее. Я ему не сразу ответил. Обдумывал последствия того, что прямо сейчас собирался рассказать Федору Юрьевичу. Одно дело государственные вопросы, а вот лезть в мою личную жизнь я никому позволять не собираюсь. Да не отказался он от нее, отец ее. Все же решился я. Бей вспомнил о своем умершем сыне и о дочери и ответил мне на письмо. Князь Рамадановский даже подобрался. А я воспользовался этим, затягивая паузу в разговоре. Вот пускай потомится в ожидании ответа. На самом деле, ногайских и татарских набегов на Русь до сих пор случается немало. Я даже понимаю, почему такая нелюбовь и даже ненависть была по отношению к Анне в Кремле. Из 7 крупнейших прорывов кочевников через засеки, 3 были совершены отцом Анны и его сыном. Причем, как мне удалось узнать, активизировался сей бей ровно тогда, когда узнал о смерти своего старшего сына, бывшего пленником при русском царе. А я был убежден, что бей Кучук уже и позабыл о дочери своей. Ну так ты говори, что писал этот разбойник-то? Нетерпеливо говорил Рамадановский. Я прекрасно понимал, что обладаю исключительной информацией. Теми сведениями, что дают возможность резко уменьшить количество степных набегов на русские земли. Оказывается, очень деятельный человек мой потенциальный тесть. Он смог собрать вокруг себя союз сразу из 7 знатных беев. Это еще, наверное, неполноценное войско по нынешним меркам. Однако почти 5000 бойцов — это не просто сложно решаемая проблема на русских рубежах. Это попахивает полноценной войной со степью. Да не томи ты. В общем, желает он дочь свою узреть. И говорить желает. Наконец произнес я. Рамадановский задумался надолго. Я же этот вопрос для себя уже решил. Когда пришло письмо от отца Анны, она плакала и даже порывалась сорваться и ехать к своему родителю. Я даже был готов к тому, что лишусь любимой женщины. Да, отпустил бы, ибо насильно мил не будешь. Однако, несмотря на то, что она вдруг стала серьезной и воспылала желанием посмотреть в глаза своему отцу, который обрек ее на лишение и унижение в Кремле, уходить от меня Аннушка все же не хотела более. — Но не полюбовница твоя вольна, птица. И для спокойствия державы лучше ее бы отпустить. С суровой решимостью сказал боярин. «Не-а, нет, Федор Юрьевич, не менее решительно отказал я. Быть ей со мною. Ибо у меня были планы куда как более грандиозные. Реализация их поможет и мне, и России».